Глава четвертая. Наконец они свернули с шоссе и поехали по неширокой, но ярко освещенной дороге. По обеим сторонам дороги стояли двух-трехэтажные дома, показавшиеся Али похожими, как близнецы. Медные, как тазики для варенья, крыши блестели в свете фонарей. «Федя совсем новым русским заделался», — усмехнулся Илья. Он смотрел вперед и, казалось, не замечал домов у дороги. Но, наверное, ему достаточно было взглянуть краем глаза. «Ну и молодец, что не выпендривается», — заметил Венька. «А кто же он, по-твоему? Новые русские есть. Имеешь банк — живи как банкир, а не строй себя непризнанного гения. Архитекторов они, правда, могли бы и получше приглашать», — добавил он. «Смотри, одни замки средневековые кругом. Я бы и то лучше понапридумывал, ей-богу». Дом, к которому они наконец подъехали, отличался от остальных разве что отсутствием медной крыши. Все остальное было похоже. Остроконечные башенки, окна, напоминающие бойницы. Выходя из машины, разглядывая дом, Али спиной чувствовала Светланин взгляд. Правда, внутри дом все-таки выглядел оригинальнее. Главным образом из-за старинной мебели, которая стояла и в просторном холле первого этажа, и в гостиной с камином, куда, смеясь и целуясь с хозяином и друг с другом, сразу прошли гости. Это был не первый богатый дом, в который Аля приходила вместе с Ильей. Варенька была права, когда ставила его в пример своему Веньке. Илья действительно возил Алю с собой повсюду. Жаловаться ей не приходилось. Но, пожалуй, этот загородный дом, недавно построенный Федором Телепневым, был самым роскошным из всех, которые ей приходилось видеть. Илья еще месяца три назад познакомил Алю с Федором в каком-то ресторане. «В детский сад Большого театра вместе ходили», — представил он своего самого давнего знакомого. «На дачу вместе выезжали. Федька мне однажды лопаткой по башке засандалил, до сих пор шрам. На виске у него и в самом деле был едва заметный светлый шрам, который Аля любила целовать, отводя прядь темно-русых волос. Тогда же Илья рассказал ей, что когда они были подростками, считалось, что у Феди есть способности к рисованию. Это очень радовало его маму, известную театральную художницу. И она была уверена, что мальчик пойдет по ее стопам. Как раз когда мальчик вырос, времена начали меняться. Федя почувствовал это раньше, чем другие, и предпочел пойти по стопам отца, поступив в финансовую академию. Теперь он был преуспевающим банкиром, а прежняя склонность к искусству выражалась в том, что его банк собрал одну из лучших в Москве живописных коллекций. «И это нормально», — заключил Илья. «Во всяком случае, куда лучше, чем переть по стезе многочисленных неудачников, которые до седых волос стонут о своем погибшем таланте». Сидя в каминном зале роскошного Фединого дома, Аля вспомнила, как неуверенно спросила тогда: «Ну, может быть, среди неудачников действительно есть погибшие таланты? Ведь всякое в жизни бывает». «Нет среди них талантов», — отрезал Илья. «Талантливый человек не может стать неудачником, понимаешь? Именно талант ему и не позволит. В понятие таланта входит воля и способность к самореализации, независимо от внешних обстоятельств. Нам Карталов с первого курса это повторял». Он бросил на Алю быстрый взгляд, и по лицу его мелькнула непонятная тень. «А эти спившиеся гении может быть, и заслуживают жалости, но даже не сочувствия и уж ни в коем случае не поддержки. «Это жестоко, Алечка, но такова жизнь», — твердо сказал он. Аля кивнула, слегка покраснев при воспоминании о Карталове. Что она могла возразить? Ведь и о ней он говорил то же самое. Значит, у нее таланта как раз и нет. Гости, приехавшие раньше их, разбрелись, осматривая дом, а теперь, заслышав новые голоса, начали собираться в уютном каминном зале. Стало тесно и шумно. Кто-то знакомился, кто-то наливал водку, кто-то обменивался новостями и сплетнями. Закручивался обычный вечер, один из бесчисленных вечеров, к которым Аля успела привыкнуть. «Ну что, все в сборе?» — зычным голосом перебивая общий гул, спросил хозяин. Он был хорош собою, статен. К его солидной внешности подходило слово «дородный», несмотря на европейский стиль его одежды и поведения. «Тогда пошли в студию», — пригласил он. «Тесновато тут у меня». Аля двинулась вслед за остальными по широкому коридору с мозаичным полом. Еще в каминном зале она выпила водки, впервые не разбавив ее ни соком, ни минералкой, и теперь ей казалось, что нервное напряжение, начавшееся еще в театре и усиленное встречей со Светланой, немного отпустило. Но сменилось оно тоской. Аля шла, затерявшись в веселой хмельной пестрой толпе, а тоска сжимала ей сердце. И никуда ей было не уйти. Они поднялись на второй этаж и вошли в широкие распахнутые перед ними двери. Огромная комната, на пороге которой они оказались, и называлась студией. Женщины, вошедшие первыми, восхищенно загалдели и захлопали. Конечно, здесь было чем восхититься. Непонятно, почему эта просторная комната со множеством высоких окон называлась именно так. Ни мольбертов, ни телевизионной аппаратуры здесь не наблюдалось. Но ведь и в той студии на Шаболовке, где Аля была с Ильей, тоже не было ничего подобного. Да вообще-то и не важно было, как все это называть. Зал, на пороге которого Аля стояла в толпе гостей, был оформлен с утонченным вкусом. Непонятно, из чего был сделан пол, из камня, что ли. Но казалось, что под ногами расстилается звездное небо. К тому же пол был разноуровневый, со множеством ступенек в самых неожиданных местах. Из-за этого студия казалась еще больше. Диваны, столики и кресла были расставлены так умело, что здесь могло разместиться множество гостей, и при этом не казалось, будто находишься в ресторане. Картины, которыми была увешана вся студия, не просто висели на стенах, а располагались в глубоких нишах, каждая в отдельной. Аля подошла к одной из них, чтобы разглядеть получше, но споткнулась об одну из ступенек и едва не упала. Осторожно! Илья, которого она потеряла было из виду, подхватил ее под руку. «Федька, голову у тебя тут можно сломать!» — крикнул он. «Прямо пересеченная местность какая-то!» «Погоди!» — загадочно улыбнулся Федор. В руках он держал небольшой дистанционный пульт, как будто собирался включить огромный телевизор, стоящий в углу. Но вместо этого вдруг повернулись жалюзи на окнах, и в комнате стало совсем темно. «Правильно, Федюк!» — одобрил чей-то голос. «Ну-ка, девочки, где вы тут?» Свет зажегся через полминуты. Но какой свет? Лампочками была подсвечена каждая ступенька, каждый выступ стен. От этого таинственного света мерцали звезды, которыми был причудливо разрисован пол. Казалось, мерцал даже прохладный воздух студии. Фантастичность, таинственность обстановки усиливалась от того, что включилась и подсветка висящих в нишах картин. «Впечатляет!» — услышала Аля Венькин голос и, приглядевшись в полумраке, увидела его самого с огромным бокалом, наполненным явно не минералкой. Венька сидел на светящейся ступеньке. Але показалось почему-то, что он похож на средневекового трубадура. «Молодец, Федор! Это уже не башенки с бойницами!» «А то!» — довольно ответил Федор. «Дизайнер израильский. Еще бы он сделал плохо за такие бабки!» «За такие бабки мог бы и здесь найти!» — усмехнулся Венька. «Или хоть Костю из Америки вызвать. Он вполне теперь за иностранца проканает. У него и студия на Манхэттене будь-будь». Гости разбрелись по студии, рассматривали картины, продолжали выпивать и закусывать, болтали. Незаметно включилась музыка, и мелодия была подобрана такая, чтобы приятные звуки не мешали общаться. Аля хотела спросить о чем-то Илью и уже направилась к нему, как вдруг заметила, что Светлана стоит рядом с ним и смотрит на него в упор. То ли свет так падал на ее лицо, то ли просто Аля присмотрелась получше, но теперь она видела, что лицо у Светланы блеклое, словно выцветшее, и почти сливается с длинными прямыми волосами. Казалось, Илья почувствовал взгляд своей бывшей жены и повернулся к ней, не долив до края рюмку водки. «Ну что тебе?» — спросил он. Раздражение ясно слышалось в его голосе. Аля отошла за выступ стены, чтобы не принимать участие в беседе. Впрочем, Светлана, судя по всему, и не предполагала ее участия. Она вообще не смотрела в Алину сторону. Илья тоже ее не видел. «Мало ли», — усмехнулась Светлана. «Впечатлениями твоими, например, хочу поинтересоваться. Как тебе, Федин домишко?» «Хорошо», — кивнул он. «Еще какие-нибудь будут вопросы?» «Пора бы уж и тебе обзавестись», — вместо ответа заметила та. «Так и будешь всю жизнь в папиных двух комнатах ютиться? Денег, что ли, не хватает? Или девица еще не стационарная?» «Слушай, Светка, твое какое дело?» — рассердился Илья. Его прозрачные глаза сверкнули в полумраке, как у тигра. «Накачалась уже или обкурилась? Говори давай, если есть что, а нет, отваливай». «Да я, может, сейчас вообще уезжаю». То ли лениво, то ли пьяно, протянула Светлана. «Меня Роб приглашает». Она помедлила, ожидая реакции, но, не дождавшись, сказала. «Сыном мог бы поинтересоваться, между прочим». «Какая мамаша нашлась!» — усмехнулся Илья. «Любо-дорого смотреть. У кого интересоваться? У тебя, что ли?» «Я неделю назад Лидии Алексеевне звонил. Так что, по-моему, больше о нем осведомлен, чем ты. Или тебе деньги нужны?» — догадался он. «Деньги всегда нужны», — хмыкнула она. «Да что ты еще можешь спросить?» «Сколько?» — спросил Илья, доставая большой кожаный бумажник. «Сколько не жалко?» Улыбаясь странной улыбкой и глядя прямо в его каменно-прозрачные глаза, медленно произнесла Светлана. «Во сколько ты меня теперь оцениваешь?» «По-моему, я тебе не за ночь любви плачу», — заметил он. «А за что?» — вдруг спросила она. «Нет, мне просто интересно. Алименты ты выдал неделю назад. Я наглым образом подкатываюсь к тебе, требую денег, и ты даешь, как будто так и надо. За что? Можешь ты мне сказать?» Илья молчал, прищурившись и глядя на свою жену. «Спокойствие дорого стоит», — медленно, раздельно произнес он наконец. «Я тебе плачу и буду платить за то, чтобы не видеть твоих пьяных скандалов, а также и трезвых. Усвоила? Больше мне ничего от тебя не надо». «Конечно. Что тебе теперь от меня, может быть, надо?» — воскликнула Светлана. «Все, выжил!» В голосе ее закипали слезы. Судя по всему, Илью ожидал тот самый скандал, за отсутствие которого он собирался заплатить. Глаза у Ильи сузились и стали похожи на желтые молнии. «Я тебе что, непонятно объяснил?» — протянул он. «Я тебе сказал, сумму называешь, получаешь свое и отваливаешь. Светка, ты знаешь, я не посмотрю, что люди кругом». Замерев за выступом стены, Аля слушала этот негромкий диалог. «Ладно, давай». Ей показалось, что Светланин голос как-то обмяк, и слезы в нем высохли. Осталась только глухая, безнадежная усталость. «Давай, сколько дашь?» «Вот так бы и сразу», — спокойно сказал Илья. «Я же знаю, что кокс подорожал. Чего ж ты выкобениваешься? Хватит!» — поинтересовался он, кладя в ее ладонь несколько зеленых купюр. «Смотря на сколько!» — прежним насмешливым тоном ответила она. «Будь здоров, супружник!» Аля забыла, что хотела спросить у Ильи. Она не понимала, что такого было в этом случайно ею услышанном разговоре. Она не понимала, что такого было в сегодняшнем спектакле, в удивительных Ольгиных глазах и движениях. Что такого было в роскошном доме со звездным полом и картинами в нишах. Что такого было в ее жизни? Почему жизнь вдруг стала ей казаться пустой? Вместо того, чтобы подойти к Илье, она вышла из-за выступа стены и направилась к одному из столиков с выпивкой. Наверное, напитки постоянно пополнялись, иначе трудно было представить, как это через час после начала вечеринки на нем могли сохраниться полные бутылки. Конечно, их принесли недавно. Взяв в руки бутылку виски, Аля почувствовала, какая она холодная, как будто во льду только что стояла. Она налила виски в высокий бокал, поискала глазами какую-нибудь воду, не нашла, и выпила, не разбавляя, залпом, благо сегодня уже не в первый раз. Она ожидала, что хмель принесет успокоение, то самое, которое она почувствовала, выпив водки в каминном зале. Но теперь с ней происходило нечто совершенно противоположное. Голова не кружилась, как прежде, а наоборот, прояснилась, загудела, ее точно обручами кто-то сжал. Аля почувствовала, что сейчас закричит, затопает ногами, бросится ничком на пол или сделает еще что-нибудь дикое, бессмысленное. Она даже присела на какое-то изогнутое неудобное кресло изо всех сил вцепилась в подлокотники, чтобы удержать рвущийся изнутри крик. Пальцы у нее мгновенно онемели, но напряжение не спадало. Наоборот, тем сильнее сковывало душу, чем крепче разбирал хмель. Шум вокруг становился тише, тише. Он почти совсем затих. Але казалось, что она находится в безвоздушном пространстве, которое постепенно заполняется каким-то невыносимым гулом. Этот гул ей хотелось разбить, разрушить собственным криком. Она почувствовала, что больше не может сдерживать крик, и, собрав все силы, встала, отпустила холодные подлокотники. Хорошо, что в студии по-прежнему стоял полумрак. Пошатываясь, пробираясь между людьми, кого-то хватая за руки или толкая, спотыкаясь о чьи-то ноги, Аля дошла до двери. Ванную она нашла чудом. Просто, наверное, в этом доме удобства были расположены так, что их искать не приходилось. Аля долго ощупывала стену в поисках выключателя, потом долго крутила массивную золотую ручку, пока, наконец, смогла открыть дверь. Войдя в ванную, она тяжело привалилась к двери. Дверь хлопнула так громко, что загудели стены. Не обращая внимания на грохот, да и не слыша его, Аля села на пол, уткнувшись лицом в колени. Кажется, она, наконец, опьянела по-настоящему. Вернее, обычный пьяный угар наложился на то напряжение, которым она была охвачена, и поэтому ей становилось все хуже, даже физически хуже, а уж душевно. Аля чувствовала отвращение к себе и к своей жизни, отвращение к жизни вообще, к этому дому, к этому вечеру и ко всем вечерам, которые ждут ее впереди. Ей казалось, что и тошнит ее не от выпитого, а только от бесконечного отвращения ко всему и вся. К счастью, европейский стандарт совпадал с хрущебным. Поэтому на загородной вилле санузел оказался совмещенным. Аля с трудом добралась до сверкающего белизной унитаза и почувствовала, что ее выворачивает наизнанку. Кажется, ей стало после этого немного легче. Но отвращение ко всему не прошло. Наоборот, усилилась. Кто-то стучал в дверь с пьяной настойчивостью, щелкал выключателем, орал: «Да открой ты, блин, по носу тебя, что ли?» Аля по-прежнему сидела на полу, уткнувшись в подол своего любимого платья, и плакала горько, громко и безутешно. Платье Илья привез ей из Японии. И уже одного этого было достаточно, чтобы оно нравилось Але. Она представляла, как он выбирал его, думал, подойдет ли ей. А это видно было, что он выбирал. Это чувствовалось по каким-то неуловимым приметам, а не только потому, что совпадал размер. «Конечно, чувствуется», — Илья улыбнулся в усы, когда Аля сказала ему об этом. «Энергия выбора впитывается в вещь, так, по-моему. Я вообще, ты знаешь, понял, насколько это серьезная вещь выбор. Нет, не жизненный выбор. Об этом вообще лучше просто так не говорить». По лицу его мелькнула знакомая Али тревожная тень. «Ну, даже простой выбор, повседневный. Вон, Бася Львовна вечно расспрашивала, почем Илюша брал мандарины для Антошки?» И охало все, транжира, мол. Прошел бы два квартала, там дешевле есть, точно такие же. А я тогда еще догадался, ты понимаешь? В его взгляде проступило торжество. Тогда еще догадался, есть случаи, когда не надо искать подешевле. И выгадывать не надо, не из-за лени. Не чтоб силы сберечь, но вот нельзя, и все. У них тогда вкус изменится, у этих мандаринов. Аля поняла тогда, о чем он говорит, и поняла, что шелковая японская ткань насквозь пропитана его любовью. Да оно и просто красивое было, это платье. Восточный узор сочетался с изысканным европейским изяществом. И это создавало особенный утонченный стиль. Гофре на юбке было настолько мелкое, что она казалась узкой, но вся волнами ходила вокруг ног. А когда Аля поворачивалась, даже просто поворачивалась на ходу направо или налево, юбка взвивалась, как шелковый колокол. Еще ее можно было раздвинуть руками, как веер, насколько хватало размаха, и гофрированные рукава тогда тоже раздвигались, как маленькие веера. А цвет был неназываемый, но почему-то напоминал глаза Ильи. Вернее, все цвета гармонично сочетались в причудливых рисунках на платье. Переходя друг в друга, рисунки не сливались, а сохраняли удивительную чистоту. Аля любила рассматривать узоры на подоле, как картины. Раздвигала мельчайшие складки, и картины менялись. И вот она сидела на холодном, пронзительно-белом кафельном полу, уткнувшись лицом в подол, и не видела ни узоров, ни картин, и ничего не чувствовала. «Аля, ты здесь?» — услышала она голос Ильи за дверью. «Алька, что с тобой? Плохо тебе, что ли? Открой же, что ты молчишь?» «Может, не она?» — спросил он кого-то. «Да твоя, твоя!» — ответил незнакомый голос. «Я ж видел, сюда пошла, которую ты привез. И не открывается уже черт знает сколько. Ломать надо. Может, у нее передоз?» «Да пошел ты!» — зло оборвал кого-то Илья. «Какой передоз? Она вообще не колется!» «Аля, открой сейчас же!» — сердито сказал он. «Я что, мальчик тебе под дверью топтаться?» Она вдруг почувствовала, как в ней снова поднимается то, что заставило ее до боли в пальцах вцепиться в подлокотники кресла. «Не мальчик!» — с нарастающей пьяной злостью и совсем не пьяной ясностью подумала она. «Не мальчик ты! Все ты знаешь, все умеешь, всем владеешь. А я? Кто я для тебя? И вообще, кто? Забава? Игрушка? Девочка? Делай, что хочешь. Ничего своего не было, нет и не будет никогда. Сара Бернар, неудавшаяся». Она поднялась с пола тяжело, хотя ей показалось, будто она стремительно вскочила на ноги. Не произнося ни слова, она дергала на себя дверь, пытаясь распахнуть ее одним резким движением. «Да кнопку нажми!» — кричал Илья из-за двери. «Кнопку! Тогда откроется!» «Да ё-моё! Когда ж ты успела так набраться, что совсем ни хрена не соображаешь? Этого мне только не хватало!» Наконец Аля действительно нажала кнопку и едва не упала. Оказывается, Илья толкал дверь снаружи. «Ну ты даешь!» — выдохнул он, глядя на нее. За спиной у него мелькали еще какие-то люди. «Ты в зеркало смотрелась? Видела, на кого похоже?» «Да плевать мне, понял?» Не обращая внимания ни на посторонних людей, ни на него, ни на себя, закричала Аля. «Какая разница, как я выгляжу, когда я внутри полное дерьмо, ни на что не годное, только огонь изображать в ресторане? Кому я нужна такая? Да я сама себе не нужна, сама себе противна». Она увидела, что лицо у Ильи застыло. «Замолчи сейчас же!» — медленно и внятно произнес он. «Немедленно прекрати истерику!» «А то что будет?» Она словно со стороны слышала, как надрывно звенит ее голос. «Научишь меня, как надо себя вести в порядочной компании? К Кто здесь порядочный? Покажи мне!» «Я кому?» — сказал. «Заткнись!» — повторил он. «Умойся, приди в себя, поехали домой!» «Никуда я не поеду!» — крикнула Аля. «Не поеду я с тобой! Ни с кем не поеду! Ничего вообще, ничего мне не надо!» С этими словами она толкнула Илью обеими руками в грудь. Аля сама не ожидала этого дурацкого движения, а он тем более не ожидал. Илья качнулся назад, она захлопнула за ним дверь и, снова задыхаясь от слез, упала на пол. Ее била мелкая дрожь, зубы стучали. «Да иди ты!» — услышала она за дверью его звенящий от ярости голос. «Я что, нанялся сопли тебе вытирать? Не хочешь со мной? Как хочешь, с кем хочешь. Думаешь, на колени упаду, умолять тебя буду?» «Стой, Илюха, ты куда?» — раздался еще один голос. «Венька, уйди от греха подальше». Наверное, Илья пытался его оттолкнуть и ударился плечом о дверь. «Ты-то чего лезешь?» «Сдурел ты, Илюшка. Ну, выпила девочка, нервишки расшатались. Первый раз такое видишь, что ли?» — успокаивающим тоном сказал он. «Именно, что не первый». Голос у Ильи стал спокойнее. Аля вдруг почувствовала, что тоже успокаивается, хотя дрожь так и не проходила. «Веня, нахрен мне это надо? Мне что, Светки было мало? Опять отыскал на свою жопу приключений. Уже началась знакомая песня. Скоро она мне каждый день будет поминать, что я загубил ее великий талант». «А ты чем подумал, когда ее в постель тащил?» Венька понизил голос и, кажется, отвернулся, но дверь была тонкая, и Аля все равно слышала каждое его слово. «Она ж вся как струна звенит. Ты не видел, что ли? Снял бы, блядь, на Тверской, если приспичило, или мне позвонил, я б тебе привел, если из дому лень было выходить». «Ладно, замнем», — сердито, но чуть более спокойно сказал Илья. «Что у меня? Канаты вместо нервов?» «А мне что, мало? Варька истерик закатывает». Але казалось, она через дверь видит, как Венька кладет руку Илье на плечо. «Все женщины такие, да и не только». «Это тебе виднее», — Илья усмехнулся и, кажется, совсем успокоился. «Вот и возись с ней, если есть желание, а если нет, вызови тачку и отправь домой, когда она дверь соизволит открыть. Или прямо здесь пускай ночует. Ей, я смотрю, понравилось в сортире сидеть». «Ладно, разберемся», — примирительно сказал Венька. Аля прислушалась к удаляющимся шагам. Венька молчал. Наверное, тоже слушал, как Илья идет по коридору. Смотрел ему вслед. «Сашенька», — негромко позвал он наконец, — «открой мне, пожалуйста». Аля нажала на золотую кнопку и молча открыла дверь. Веня стоял на пороге и смотрел на нее совершенно трезвым взглядом. Темные его индейские глаза поблескивали сквозь прядь длинных волос. «Опять не вовремя протрезвел Веня?» Аля не смогла сдержать улыбку. «Да», — он улыбнулся в ответ. «Хоть выходит вовремя на этот раз, но все равно неприятно. А ты, милая, наоборот, запьянела, а?» «Наоборот», — кивнула Аля, — «запьянела». Они оба не произнесли ни одного хоть сколько-нибудь осмысленного слова. Венька не сказал ей ничего утешающего, но Аля почувствовала, как впервые за сегодняшний вечер невыносимая тоска отпускает ее сердце. «Я зайду?» — спросил он, перешагивая через порог. «И дверь давай закроем, а то сейчас народ набежит. — А если закроем, не набежит? — спросила Аля. — Если закроем, подумает, что мы с тобой тут трахаемся, и пойдет искать другой сортир, — объяснил он. — Грубо для тебя, Сашенька. — Да нет, — медленно произнесла она. — Это-то мне уж все равно. Привился здоровый цинизм, — грустно усмехнулась она. — А ты зря на него обижаешься, — сразу понял Венька. — Что поделаешь? Жизнь такая. Илюшка и говорит, как есть. С нормальными-то людьми, конечно, проще. Ну, раз уж ты во все это влипла... — Я не влипла, — по-прежнему тихо, не поднимая глаз, сказала Аля. — Думаешь, у меня голова закружилась от впечатлений? Я его люблю, вот и все. Но нельзя же так жить, Веня. — Как так? — спросил он. — Ты разве уже поняла, что тебя не устраивает? — Да я, может, с самого начала понимала, но сразу мне ни до чего было. Мне его одного хватало, ничего больше не нужно было, понимаешь? А сегодня как накатило вдруг, я ничего сделать с собой не могла. Аля подняла, наконец, глаза, чтобы не пролились стоящие в них слезы. Но стоило ей встретить Венькин взгляд, внимательный и печальный, как слезы потекли по щекам без ее воли. Ну вот. Он прикоснулся к ее щеке тыльной стороной ладони. То ли погладил, то ли слезы вытер. А говоришь, никуда ты не влипла. Да ты еще маленькая совсем, Сашенька. Маленькая дурочка, — всхлипнула она. На тыльной стороне его ладони осталось пятно от потекшей с ее ресниц туши. — Не похоже, чтобы дурочка, — улыбнулся Венька. — Просто ты вся пока что невыявленная. Вся внутри себя. Какое счастливое состояние, Сашенька! Я так хорошо его помню. Тоже мне счастье, — пробормотала Аля. А что? Думаешь, лучше, когда весь вычерпанный до донышка, пустой? Я так боюсь, Веня. Аля почувствовала, как слезы, вытертые со щек его рукой, снова закипают у нее внутри. «Ты говоришь, все у меня внутри? А если там и нет ничего?» «Я же слышала, Илья говорил, что я его своим загубленным талантом буду попрекать. Ничего я не буду. Было б что губить. Мне так страшно. 19 лет. А уже кажется, что жизнь пропадет впустую. Але казалось, что она говорит путано, бестолково, но, кажется, Венька хорошо понимал, что она имеет в виду. «Ох, Саша!» — поморщился он. «Впустую, не впустую! Нет никаких критериев, понимаешь? Что значит «не пропала жизнь»? Деньги, карьера, слава, семья. Да ведь так может повернуться, что все это станет ни к чему. И сам не поймешь, от чего. Ладно, — оборвал он сам себя, — это долго объяснять. Да и все равно не объяснить. Ты сейчас даже не понимаешь, о чем я говорю, и слава Богу. Ты только на Илюшку не сердись, — добавил он. Он же из нас единственный, кто не сломался. Неужели не видишь? Не дал себя сломать. Кому не дал? «Трудно с тобой говорить», — улыбнулся Венька. «Каждое слово надо объяснять. Ничего тобой еще не прожито». «Да, всех нас жизнь ломала. Один Илья и не сломался. Костя в Америку сбежал. Скрылся за прочным щитом прагматизма. Игорь спокойно себе разрешил гробить жизнь своей жены. Еще один наш парень с курса, ты его не знаешь, Тот из виртуальной реальности не вылазит, по интернету сутками путешествует. Я вообще... А что ты? От удивления она забыла даже о слезах. Ты-то за что себя ругаешь, Веня? За все хорошее, усмехнулся он. Аля поняла, что он не хочет говорить на эту тему. Думаешь, Илюшке легко было? Да уж одного того хватит, что его имя папина не раздавило. Как это? — удивилась Аля. При чем тут его папа? Илья говорил о своем отце редко и неохотно, и она понимала, почему. Даже по этим редким упоминаниям чувствовалось, что уход Ивана Святых из семьи был не тем идиллическим уходом, когда бывшие домочадцы остаются друзьями. Молодая жена, новорожденный сын. Как все это произошло? Кто был или не был виноват, Аля не знала. Конечно, она понимала, что отношения Ильи с отцом складываются непросто. Но ей никогда не приходилось замечать, чтобы его угнетало само знаменитое имя. «Теперь уже, может быть, и ни при чем», — ответил Веня. «А раньше-то в ГИТИСе и потом в Арбатском театре». «В каком еще Арбатском театре?» Алина изумление усиливалось с каждым его словом. Она понятия не имела ни о каком театре. Илья ни разу не говорил с нею об этом. И тут она вдруг так ясно поняла. А ведь он ни разу не говорил с ней вообще ни о чем, что волновало его прежде и теперь. Она ничего не знала, даже о его нынешней работе. Ну, снимает какие-то клипы, занимается еще каким-то бизнесом, ездит по представительским делам. С Федором, кажется, его тоже не только детское приятельство связывает. А уж про Арбатский театр, о котором мельком упомянул Веня, она и вовсе не слыхала. «А это мы после института развлекались», — сказал Венька. «Хотя тогда, конечно, были полны серьезности. Театрик у нас небольшой был на Арбате. Что-то пытались ставить, буддизм какой-то, помню, изображали. Один драматург, начинающий, пьеску принес». А мы и рады. Еще над Шекспиром измывались. «И что же потом?» — тихо спросила Аля. «Да ничего особенного». «Что у всех?» — пожал плечами Венька. «Помещение бандитам понадобилось. Нас оттуда живо выкинули. И весь тебе буддизм с Шекспиром вместе». «Неужели ничего нельзя было сделать?» Аля смотрела на Веньку так, как будто и сейчас еще можно было что-то сделать. «Может, и можно было», — сказал он. «Но мы не смогли. Иван Антонович смог бы, наверное, если бы захотел. Он человек могучий. Но ведь тогда как раз все это и происходило. Развод его, скандалы. Илюшка его просить не стал. Да, может, все и к лучшему», — добавил он. «Ну, было бы в Москве на один театрик больше. На кой оно надо?» Он снова всмотрелся в Алины глаза. Наверное, смятение, мелькнувшее в них, невозможно было не заметить, потому что Венька вдруг сказал. «А для тебя я придумаю что-нибудь, Сашенька. Ты не переживай. Шедевра не обещаю, но уж как смогу. Зато на всю катушку, без халтуры. Это ты мне поверь». «Я тебе верю, Веня». Она снова почему-то всхлипнула. «Тогда, значит, нечего и плакать», — улыбнулся он и погладил ее по голове, как маленькую. «Давай умоемся лучше, а то посмотри на щеках, какой боевой раскрас». Было что-то удивительное, непонятное в его прикосновениях. Аля в первый же день знакомства с ним это почувствовала. Ни страсть, ни влечение, ни та напряженная сила, которая бросает мужчину к женщине, а какая-то согревающая волна нежности. Она смыла с лица разноцветные потеки косметики, высморкалась, не стесняясь веньки. Он пригладил мокрыми руками ее растрепавшиеся волосы и удовлетворенно заметил. Вот теперь ничего. Хотя, между прочим, была своя прелесть в этих пятнах под твоими глазами. Может, снова нарисовать или наплакать, — улыбнулась Аля. Пока не надо. Пойдем. Он открыл перед Алей дверь. Коридор был пуст, из студии доносились веселые и несвязанные голоса. Илюха заждался, небось. Да он же уехал, он же сам сказал. При мысли об Илье ей стало так стыдно, что вся кровь прилила к щекам и в носу защипала. «Так-таки уехал», — усмехнулся Венька. «Плохо ты его знаешь, Сашенька. Мало ли чего он сказал. Мне он каждый день чего-нибудь такое говорит». Конечно, Венька знал Илью гораздо лучше, чем Аля. Фольксваген стоял на том же месте, где был припаркован несколько часов назад. Салон был ярко освещен, и Илья сидел за рулем, руки сцепив на затылке. «Подбросишь, шеф?» — спросил Венька, открывая переднюю дверцу. Аля стояла у него за спиной, не решаясь заглянуть в машину. «Куда едем, командир?» — не поворачивая головы, спросил Илья. «Куда вы?» — «Не знаю. А меня прямо на Варшавке сбросишь, возле казино». Всю дорогу они молчали. Венька курил, приоткрыв окно, и потягивал виски из горлышка полупустой бутылки. «Хороший самогон», — произнес он наконец, когда Илья притормозил у входа в казино подаркой из разноцветных лампочек. «Опять ты, Бен», — сказал Илья. «Сдалось оно тебе». На Венькином лице на мгновение установилось просительное, какое-то жалкое выражение, и тут же исчезло, сменившись его обычной насмешкой, так не вязавшейся с печальным взглядом. «Ну чего ты, Илюха, ей-богу», — сказал он. «Ладно бы Сашенька меня увещевала, но ты-то... Пока, ребята, спокойной ночи». Пока машина отъезжала от тротуара, Аля видела в водительское зеркальце, как он допивает виски, далеко запрокидывая голову, швыряет в кусты бутылку и входит под разноцветную арку казино. Теперь они молчали вдвоем. Илья, не отрываясь, смотрел на дорогу. Это была их первая ссора. И впервые они ехали вдвоем в таком гнетущем молчании. «А почему он Варю не подождал?» — робко спросила Аля, когда молчание стало для нее невыносимым. «А чего ее ждать, дуру эту?» — не поворачивая головы, ответил Илья. «Женился на первой же дуре, которая сказала, что от него беременна. Хотя и тогда все прекрасно понимал». Он помолчал, словно ожидая Алиного вопроса, потом добавил. «А надо было дать ей пинка под зад, и она точно так же сделала бы аборт до свадьбы, как сделала после». Аля сжалась на сиденье. Ей хотелось исчезнуть совсем. Он так спокойно сказал, что Варя дура, что надо было сразу дать ей пинка под зад. Ей вдруг показалось, что он сейчас остановит машину и скажет: «Выходи». По-прежнему, не поворачивая головы, Илья сказал: «Ты извини меня. Я орал, как последний подонок. Постарайся это забыть, ладно?» Аля почувствовала, что дыхание у нее останавливается. Он говорил спокойно, как будто бы даже безразлично. Но она-то давно уже научилась улавливать даже неуловимые переливы его голоса и теперь чувствовала настороженные, едва ли не робкие интонации. Она по-прежнему молчала, не могла говорить спокойно, как будто обсуждая что-то постороннее. Она ждала той минуты, когда они останутся вдвоем в пустой комнате, и Илья уже не будет смотреть на дорогу, и прямо на нее глянут его прозрачные, как яблоневая смола, глаза. Они вошли в квартиру молча. Илья зажег свет в прихожей, помог Але снять плащ. Его руки задержались на ее плечах, она почувствовала, как он обнимает ее сзади, как усы его щекочут ей ухо. «Прости, милая», — шепнул Илья, — «больше не буду на тебя орать. Ты и так единственный мой островок в этом бардаке». «Я сама виновата, Илюша», — всхлипнула она, оборачиваясь к нему и снизу заглядывая в его глаза. Напилась, кричала. «Что ты должен был делать?» «Да просто не заводиться так, не обращать внимания», — улыбнулся он, целуя ее в лоб. «Прав же, Венька, ты маленькая еще. Каково тебе все это?» Они долго не спали уже после того, как страсть утихла в их телах, дала оторваться друг от друга. Лежали рядом, молчали. Аля чувствовала, как болят от поцелуев губы. «А почему же Веня не разведется, если не любит ее?» — вдруг спросила она. «Венька разведется?» Илья улыбнулся в темноте. «Да ты что, Алечка? Это же сколько всего надо совершить, чтобы развестись? Нет, это не по нему. Варька его без суда из цепких лапок не выпустит. Все-таки он парень совестливый, деньги дает, когда есть, да и перед бабами у себя в Минкультуре гордиться можно. У них и такого нет. А он пока до суда дойдет, чтобы заявление подать, 3 раза успеет надраться, 5 раз коксу нанюхаться, деньги все спустит в казино и ко мне прибежит занимать на акцизную марку. Я вон и то никак развестись не соберусь. Как подумаю, сколько возни, так и плюну. Какая разница? А он же безвольный, совершенно. Какой уж тут развод? «Ты не любишь безвольных, Илья?» — помолчав, спросила Аля. «Не люблю», — кивнул он. «А почему я должен их любить? Я их, слава богу, навидался выше крыши. Это ведь так удобно безвольным быть. Никому ничего не должен, хоть блюй всем на голову. Никаких к тебе претензий». «А Веньку тоже не любишь?» — не отставала она. «Его люблю. К сожалению, к его же вреду». «Разве можно любить ко вреду?» — тихо произнесла Аля. «Можно, Чижик», — ответил Илья. «Если б я хоть раз не дал ему денег на дурь, на долги рулеточные, на все хорошее, да выгнал бы его со свистом, когда он вместо работы в запой уходит или валандается черт знает с кем. Он бы, может, остановился, а я даю и не выгоняю, и он к этому привык. Ладно, малышка, давай спать». Илья подвинул ее голову себе под бок. «Ты-то у меня не безвольная. О чем тебе беспокоиться?»